Вот как описывается эта сцена в седьмой песне Шримад-Бхагаватам. Хиранья-Кашипу стал внимательно разглядывать стоявшего перед ним Нарисимха-дева, пытаясь понять, кто же это такой. Господь в этом облике был поистине страшен. Его гневные глаза цветом были похожи на расплавленное золото. Огромный и ужасный лик казался еще больше от окружавшей его сияющей гривы. Оскаленные зубы внушали смертельный страх, а язык, словно острый меч в руках воина, непрестанно двигался из стороны в сторону. Его неподвижные уши стояли торчком. Ноздри и отверстый зев напоминали горные пещеры. А разомкнутые челюсти вызывали ужас. Тело Нарисимхадева касалось небосвода. У него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия. А тело покрывали серебристые, как лунный свет, волоски. Его руки, напоминавшие армию отважных воинов, простирались во всех направлениях. И он своим оружием, диском, булавой, раковиной, лотосом и прочим, уничтожал всех демонов и других негодяев-безбожников. Вот в таком виде Шри Нарисимха явился перед доселе непобедимым демоном, схватил его со всем его оружием и убил, подобно тому, как орел хватает и разрывает змею. Известно много случаев, когда в опасных ситуациях преданные Кришны взывали к Верховному Господу, произнося мантры Нарисимхи, и он помогал им. Например, мой духовный учитель рассказывал историю о своем отце, который в одном из паломничеств в Бадринатх высоко в горах повстречался с бандой разбойников. В Индии могут убить даже за гроши. Отец Шрилы Прабхупады сказал им: «Подождите немного, пока я помолюсь, а потом делайте, что вы обычно в таких случаях делаете». Разбойники, не в пример нашим западным убийцам, пошли ему навстречу и стали терпеливо ждать. Отец Шрилы Прабхупада произнес мантру, обращенную к Нарисимхадеву, и вдруг послышалось страшное рычание льва, вышедшего на охоту. Не прошло и двух секунд, как из непроходимого кустарника выпрыгнул неземной красоты лев, задрал главаря бандитов, а остальных обратил в бегство. Затем он ласково посмотрел на отца Шрилы Прабхупады и исчез так же быстро и незаметно, как и появился. Шри Нарисимхадев, хоть и беспощаден к тем, кто нападает на его преданных, очень добр к самим преданным, подобно львице, с любовью заботившейся о своих детенышах и с большой силой и решимостью преследующей обидчиков. Мы долгое время поем известные нам молитвы, обращенные к Нарисимхадеву, и явственно ощущаем его присутствие. Я склоняюсь перед Господом Нарисимхой, который произносит радость прохладе, и чьи когти вонзаются, словно резцы, в каменную грудь демона Хиранья-Кашипу. Господь Нарисимха и здесь, и там. Куда бы я ни пошел, везде Господь Нарисимха. Он и в сердце, и вовне. Я предаюсь Господу, Нарисимхе, источнику всего сущего и высшему прибежищу всех и каждого. О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ человека-льва, слава тебе! С такой же легкостью, с какой человек давит пальцами осу, ты своими чудесными острыми когтями разорвал на части тело похожего на осу демона Хиранья-Кашипу. Я в почтении склоняюсь перед Нарисимхадевом, источником всей силы. О мой Господь, чьи когти и язык подобны молниям, пожалуйста, одолей наше демоническое стремление к кармической деятельности в материальном мире. Пожалуйста, появись в наших сердцах и изгони оттуда невежество, чтобы мы по Твоей милости обрели бесстрашие в борьбе за существование в материальном мире. Есть древнее пророчество, согласно которому рука этого прекрасного, самопроявленного Нарисимхадева каждый день будет становиться все тоньше и тоньше. Когда Кали-юга, время, в котором мы сейчас живем, век ссор и лицемерия, распространит свою власть над всем миром, эта рука обломится, и в этот момент две горные вершины по обеим сторонам долины одновременно обрушатся и навсегда загородят проход в Бадринатх. Алакананда выйдет из берегов и затопит Бадринатх. Поклонение будет перенесено в ближайшую долину. Это место уже известно, и там даже есть небольшой храм. Изваяния Бога перенесут туда незадолго до катастрофы, из нынешнего Бадри в Бадри будущего. Пока я стою перед алтарем и молю о защите, одна мысль не дает мне покоя. Несмотря на то, что сейчас я не могу видеть руки божества, нарядно одетого и богато украшенного, я спрашиваю себя, а возвращусь ли я вообще из Бадринатха обратно на запад? Лишь каких-нибудь 2 часа назад путь был еще закрыт. А 2 месяца назад, когда обвал разрушил всю дорогу, никто даже не верил, что в будущем можно будет совершать паломничество в Бадринатх. И тем не менее, так много людей хотело пойти туда. Мы обращаемся с расспросами к нашему брахману из Рудрапраяга. Мы зовем его пандит, знаток писаний, поскольку он все время нам только не спит в джипе, повторяет санскритские мантры. Мнение пандита таково. Шри Нарисимхадева будет нас защищать, не надо беспокоиться. Он ведет нас к древнему храму Васудева, расположенному перед храмом Нарисимхадева. Здесь с незапамятных времен поклоняются божеству Васудевы, вездесущего Кришны. В этом образе Кришна присутствует в каждом атоме во Вселенной. Все покоится на нем, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Монахам, которые ведут жизнь в отречении, рекомендуется постоянно размышлять о Господе Васудеве. Таким образом можно избавиться от страха. Как хорошо, что мы получили возможность лицезреть его образ перед посещением Бадринатха. Рядом расположен храм Дурги, древнейший храм Дурги в мире. Паломники втирают масло в стены этого храма, а потом этим маслом умощают собственные тела. Говорят, что таким образом можно избавиться даже не от неизлечимых болезней. Я тоже втираю масло себе в грудь, подобно Зигфриду из немецкой саги, который, желая стать непобедимым, втирал себе в тело кровь дракона. Наш обход храмов прерывается гудками автомобилей. Колонна начала двигаться, и наш автомобиль мешает всему движению. Мы со всех ног бежим к джипу, а тут еще какой-то упрямый попрошайка протягивает нам свои 3-сантиметровые ногти, как своего рода оружие, которым он грозится применить, если мы не дадим ему денег. Все, теперь только вперед, к одному из самых священных мест Вселенной. Но вначале нам предстоит взобраться на плоскогорье, где в опасной близости от дороги протекает бурная Алакананда Ганга. По пути Атмананда показывает на куски скал размером с целый дом. Это те, что уцелели после взрыва, расчистившего обвал. Атмананда, смеясь, говорит: «В прошлом году мы стояли здесь 14 дней из-за оползней. Кришна хоть и говорит, из всех неподвижных предметов я Гималаи, но Гималаи все же нет-нет, да и подвинутся. Гималаи работают, и с них градом катится пот. Первый мост, встретившийся нам на пути, является таковым только по названию. Удары падающих камней превратили его в рухлядь. Перед мостом висит знак «Ветхий мост. Проезжать по одному». Местность красивая и первобытная. Никто здесь даже не пытается подчинить себе природу. Облака над нами и вокруг нас то и дело разрываются сильными порывами ветра и вновь соединяются, образуя новые гряды. Начинает накрапывать дождь, который больше похож на влажное облако, покрывающее собой все предметы вокруг. Одну остановку нам все же пришлось сделать. Перед нами останавливается такси, в котором сидят 2 европейцев. Я подхожу к ним и завожу разговор. «Позвольте узнать, вы откуда?» Они опускают стекла. Бледные от изматывающего путешествия лица, пахнет рвотой. «Из Франции». «Парлеву Франце?» «Нет, Хари Кришна, счастливого пути». Мы едем дальше. Высота над уровнем моря уже превышает 2 километра, и мы пересекаем разные климатические зоны. Последние несколько километров пути окружающий пейзаж напоминает своей скупостью поверхность Луны. Иногда, невзирая на то, что дорога здесь довольно узка, нас обгоняют грузовики с паломниками. Когда они, радостно сигналя, проезжают мимо нас, мне удается заглянуть внутрь одного из них, и я вижу пассажиров, расположившихся на старых матрасах и соломенных мешках, отдыхающих во время нелегкого подъема. Еще 20 лет назад здесь можно было пройти только пешком, но некоторое время назад индийская армия построила здесь дорогу для военного транспорта. Святые места на севере Гималаев граничат с Тибетом, и постоянно возникали опасения, что в один прекрасный день Китай начнет военные действия и сделает со святынями Индии то же самое, что он сделал с буддийскими святынями в Тибете. Поэтому в этом месте было решено разместить несколько армейских постов. Благодаря этим мероприятиям наше паломничество стало возможным, ведь пешком мы бы никогда не добрались до Бадринатха. Правда, на этом пути все же можно встретить одиноких паломников. В большинстве своем это отрекшиеся от мира саньяси, которые идут в Бадринатх пешком. Весь их багаж – это маленькая сумочка со священными книгами, да комплект сменной одежды. Свою судьбу они полностью вручили в руки Господа, Бадринатхи. До нашей цели 4 километра. напряжение возрастает, и я предлагаю оставшийся путь пройти пешком. Как-то нехорошо въезжать в святое место на джипе, да еще после того, как мы встретились с этими саньяси. Пхарата и доктор Аурелиус присоединяются ко мне. Вначале нужно привыкнуть к разреженному воздуху. Мы переходим вброд ручьи, текущие через дорогу. И вот, наконец, мы видим деревенские ворота с надписью «Да ответит Господь Бадринатха на все ваши молитвы». Я достаю караталы и начинаю петь. Когда мы проходим через деревню, на нас с любопытством смотрят местные жители. Они принадлежат в основном к народности шерпов. Это горное племя с сильно выраженной монголоидной внешностью. Затем мы идем вдоль торговых рядов с принадлежностями для поклонения, спускаемся вниз и переправляемся через бурлящую Алакананду. Справа мы видим сказочно красивые горячие источники. Вообще-то сперва следовало бы искупаться в этих источниках, но я не могу ждать. Мы идем дальше, поднимаемся по лестнице, по краям которой сидят попрошайки, и, наконец, подходим к храму. После того, как мы вручаем нашу «дорогую» в кавычках обувь некоему портному, который кажется нам достойным доверия, мы обещаем вознаградить его за услугу, нас окружают продавцы гирлянд. Лучшие гирлянды из Туласи для господа Бадринатхи всего за 120 рупий. Мы сторговываемся до 60 рупий, здесь это принято, и поднимаемся по ступенькам.